прочитаем из Евангелия от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе с светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: „Вот жених идет, выходите навстречу ему!“ Тогда стали все девы, те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: „Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут“. А мудрые отвечали: „Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе“. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: „Господи, Господи, отвори нам“. Он же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знает ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь». Вы знаете, сейчас все говорит о том, что приход Иисуса Христа очень близко. И воины, сейчас очень много войн, кровопролитий, и много беззакония, и Слово Божие, и Слово Божие нам напоминает об этом, что о приходе Иисуса Христа. Иисус Христос оставил нам установление, чтобы мы вспоминали о Нем, готовились, были готовы к Его приходу. И вот глава начинается: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам». Царство Небесное подобно. Вы знаете, интересно, в Библии очень много говорится о Царстве Небесном. Начинается информация о Царстве Небесном, начиная с Ветхого Завета. Псалом 36, 10, 11. «Еще немного, и не стоит нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. От кроткие наследуют землю, насладятся множеством мира». Псалом 71, 7. «Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». Пророк Исаия предупреждал. Исаия 16, 4. «Притеснителя не станет, грабеж приостановится, попирающий исчезнут земли». Исаия 51, 11. «Радость вечна над головами их, они найдут радость и веселье, и печаль, и вздохи удалятся». Исаия 11, 9. «Наполнится земля знанием о Боге, как вода переполняет море». И о Царстве Небесном очень много говорится и в Новом Завете. Вы знаете, это острие всего служения Царства Небесного. Мы знаем, что Иоанн Креститель перед приходом Иисуса Христа выходил и проповедовал в пустыне Иорданской: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И мы знаем, когда Иисус Христос начал свое служение, и Он первым делом что напоминал народу: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вы знаете, самое царство – это территория, граница, площадь чего-то, земли, чего-то. вот, которая имеет своего правителя, царя, или по-другому может называться. Вот. В этом царстве есть определенное установление законы, и граждане должны следовать этим законам. И вот в Новом Завете иногда «Царство Небесное», синоним «Царство Небесное» употребляется «Царство Божие». И вы знаете, Иисус Христос призывал и сейчас призывает со страниц Писания через проповеди, чтобы мы помнили о Царстве Божьем и стремились в Него, стремились попасть туда. Христос предупреждал, Царство Божие придет неприметным образом. Вот. Но, с другой стороны, Писание предупреждает, что Царство Божие, чтобы попасть в Царство Небесное, нужно проявить определенные усилия. И вот притча «Царство Небесное» говорится о 10 девах, которые, взяв светильник своей, вышли навстречу жениху. Вот. И здесь в притче говорится, представлено 10 дев. Вы знаете, интересно, кто-то из вас почитает, но я же не дева, я это самое мужчина, брат. Вот интересно, вот хорошо читать в оригинальном тексте. В оригинальном тексте дева, это партенос, это такое слово употребляется, она имеет средний род. Интересно, средний род. Окончание этого слова, которое переводится как девы, имеет мужской род. А артикль – это указательное слово, которое перед словом указывает, к какому роду принадлежит. Женского рода. Итак, артикль женского рода, окончание мужского. Итак, дева – это среднего рода. Итак, дева – это относится и к мужчинам, и к женщинам. Мы знаем, что в Царстве Небесном не будет ни мужского, ни женского рода. С другой стороны, здесь не сказано о возрасте. Там тоже возраст не определен. Всякий, кто покается, примет Слово Божие, войдет в Царство Небесное. Но трудно туда идти. Вы знаете, интересно, трудности на пути в Царствие Небесное хорошо написал Джон Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима в небесную страну». Там он представляет человека в грязных рубищах, одеждах, которые со спиной, на спине у него такое бремя, которое гнетет его, и от которого он не может сам освободиться. И этот человек читает книгу, плачет, тревожит этого человека что-то, и он восклицает, что мне делать, чтобы спастись? Но Господь любит человека. И в этой книге к этому человеку подходит евангелист. Ну и Евангелие, вы сами знаете, что это благая весть, весть о спасении. Подходит евангелист и указывает, как попасть. Видишь, говорит, вот тот свет вдали, вот иди на свет. И этот человек с книгой, с бременем греховности идет на этот свет. Вы знаете, первый брат говорил нам о Слове Божьем. Он говорил о том, что Слово Христово заселяется в вас обидно. Также напоминал нам, чтобы мы назидали себя словами, песнопениями. Вы знаете, Писание предупреждает нас, Слово Божие открывает нам, как пройти в Царство Небесное. Притча, Псалом 118-105, «Слово Твое – свет стезе моей». Когда мы читаем Слово Божие, то мы понимаем, а как идти в это Царство Небесное, Царство Божие, видим свет – Библия – это как компас. Куда нам идти, как идти? Ну, что еще можно здесь отметить в этой притче, что это были здесь не одна дева, а пять мудрых и пять неразумных. Вы знаете, вот интересно то, что здесь не один человек, одному человеку трудно идти в Царство Небесное. И он может туда не попасть один. Вы знаете, когда Иисус Христос посылал своих учеников, Он посылал не по одному, а по двое. И здесь в этой притче представлена не одна дева, а 10 дев. Вы знаете, интересно, для чего? Для того, чтобы один другого поддерживал, помогал. Вы знаете, хорошо нам здесь вместе, когда мы приходим в Церковь Божию, до молитвы, видим друг друга, мы радуемся, мы потом делимся друг с другом, молимся друг за друга и получаем ободрение от того, что от свидетельства друг от друга, от молитв, и нас это ободряет. И вы знаете, этот самый человек, который шел от Небесного Царства, пилигрим, он не один. Он шел с уповающим, потом уповающий погиб, потом пристал к нему верный. Вы знаете, еще интересно получается, что этот, когда евангелист указал этому человеку из книги Джона Будьяна «Путешествие пилигрима», пилигриму, как пройти, видишь, честные врата, этот человек, читая книгу, идет на свет, и он так постепенно доходит до холма, на возвышенность, там крест стоит, и там открытая могила, и тут с него это бремя, которое он не смог снять, скатывается и падает в могилу. Вы знаете, наши грехи никто не может снять. Вы знаете, мы сами по себе не можем их снять, только Господь с нас снимает вину греха, только Он это может сделать, потому что Он умер. И кровью Иисуса Христа очищает нас от каждого греха. Вы знаете, человек получил имя. Вот пилигрим вначале просто человек, а потом он получил имя. Христианин получил имя, новое имя. Вы знаете, каждый из нас тоже при крещении, при покаянии получает новое имя. Известно только Богу. Там нам откроется новое имя, белые одежды и перстень, какая-то самая притча о блудном сыне, знак сыновства. И будет новое имя каждому из нас согласно нашим характерам, нашему служению, нашему хождению по пути Царство Божие. И дальше у этого человека, у этого христианина из книги Джона Буньяна, он после этого, когда у него бремя спало, когда он получил новые одежды, и дальше по пути у него много трудностей, препятствий, гора затруднения, топи уныния, он наконец доходит до украшенного чертога. Чертог – это здание, дом, это аллегория церкви. После покаяния человек еще приходит в церковь. И вы знаете, церкви луч открывается, как идти через проповедь, через общение. Луч понимает, как идти нам в Царство Божие. И вот из книги Джона Будьяна там христианину показывают, как пройти путь. Как пойти в эту самую небесную страну? Вот ему говорят, вот видишь, там вдали гористая страна, там, где лес, виноградники, и там вход в небесное царство. И вот дальше, кто будет читать книгу, кто читал, и знает, что этот христианин идет вместе, вдвоем. И доходит до этой страны. Вы знаете, дойти можно, но это трудно. Что здесь можно отметить в этой притче? Жених. Вы знаете, здесь прямо не сказано, кто жених, но если мы почитаем 24 главу, верхний контекст, то жених – это Иисус Христос. Слово «тогда» подобно будет Царство Небесное. «Тогда» – это соединяет 24 и 25 главу. В 24 главе Иисус Христос, выйдя из храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал: «Видите ли это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне». Когда же Он сидел на горе Елеонской, приступили к Нему ученики. То есть, когда вот этот говорил эту притчу, Он был на горе Елеонской. И вид Иерусалима открывался Ему, и вот Он рассказывал эту притчу, притча о девах. Что в этой еще притче примечательно? Девы ждут жениха. Вы знаете, интересно, каждый из вас проходил этот период, когда это самое был жених или невеста, вот, и, наверное, каждый из нас хранил письма. И, очевидно, наверное, здесь не написано, но, очевидно, по житейской понятию эти девы имели напоминание о своем женихе. Что, письма? Они имели письма, которые они обычно человек, когда ждет любимого человека, и чтобы лучше помнить этого человека, чтобы он читает письма, читает, перечитывает, заучивает наизусть, делится этими письмами друг с другом. Вы знаете, Слово Божие, Писание, Господь оставил Писание, чтобы мы могли постоянно назидаться Словом Божьим. Вы знаете, очень интересно, этот пилигрим, христианин из книги Джона Будьяна, после покаяния получил свиток, а в свитке написано, что его ожидает в той небесной стране, и мы в этой Библии Слово Божьим открываем и смотрим, а что нас ожидает там после смерти или даже в период восхищения, когда будем восхищены, когда придет жених, когда придет Иисус Христос, что нас ожидает? Там все написано. И, с другой стороны, важно знать, хорошо быть мудрыми девами, читать письма, читать Священное Писание. Вот первый брат напоминал нам, чтобы мы постоянно читали. Вы знаете, когда человек постоянно читает Слово Божие, наполняется воспоминаниями, наполняется вдохновением. Когда мы много читаем Слово Божие, когда нас входит Слово Божие, растворяет Слово Божие, у нас возникает желание молиться. И не просто молиться за себя, вначале себя, а потом возникает желание молиться за других, за кого-то других. Понимаете, вот когда мы наполнены Словом Божиим, просто хочется подойти, не верить сюда человеку, просто возложить у него руки и просто помолиться, потому что ты так вдохновлен, наполнен, имеешь такую радость, что этой радостью желаешь хвалиться. Вот брат рассказывал, второй брат рассказывал о притчу о потерянных овце, о потерянной драхме. Так и хочется похвалиться, люди. Вот Царство Небесное, идите. Но самое страшное, что Господь открывает. Наше дело что? Господь открывает сознание. Наше дело что? Показать, рассказать о Царстве Божьем, помолиться. Господь сам откроет. Но для этого нужно что? Иметь побуждение. А чтобы иметь побуждение, надо много читать, молиться, быть мудрым, не заснуть. Вот эти здесь девы неразумно, они заснули. А чтобы не заснуть, вот все они заснули, а чтобы не заснуть, надо чем-то заниматься. Надо чем-то... Вы знаете, хорошо, когда мы имеем определенное служение. Но знаете, для каждого из нас есть одно служение, Писание напоминает, молитесь друг за друга. Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения. Вы знаете, вы на прошлой неделе проводили последний путь Марию Ивановну. Вы знаете, Марию Николаевну, да. Вы знаете, вот что отмечено было, вот многим ей отмечено, она была такая молитвенница. Да, она дошла до Царства Небесного. Трудно, но да, всем путь. Но самое интересное, что отмечено, что молитвенники очень долго живут, имеют долгую жизнь. Вспомним Софью Ивановну, Веру Григорьевну. Они молились, и Господь давал такую хорошую память. Так что есть примеры для подражания, и чтобы мы не заснули. Но, с другой стороны, хорошо заниматься еще каким-то определенным служением, когда мы читаем Слово Божие и молимся. Господь открывает, а чем нам заняться? Побуждает нас к этому, кроме молитв. И слава Богу, что у нас возникает желание, радость, мир наполняет нас, и вот это Писание предупреждает нас. Будьте. Слово «будьте» означает «будьте готовы». И тогда вот ощущение готовности. Но еще интересно, не смотрите на один на другого, там кто-то там больше там имеет духовного дарования. Вы знаете, недаром здесь написано, что они в группе идут, в группе девы. Вы знаете, когда человек начинает идти, он слабенький, Господь посылает обязательно более сильного человека, более сильного товарища, более сильного, с кем можно общаться. Хорошо иметь молитвенное общение с кем-то другим. Хорошо, когда мы друг с другом о чем-то молимся за общее. Хорошо, когда друг перед другом открываемся и помогаем, чтобы вот идти. И в притче говорится, что в том контексте, в историческом контексте, имеется в виду, что такой обычай был, что в доме невесты и жениха должен быть брачный пир. Жениха нет, и невеста ждет, когда же придет жених. И обычно жених приходил вечером, и жених впереди пускался вестников, которые говорили, чтобы невеста была приготовлена и выходила навстречу ему. И невеста выходила со светильником. Светильник – это лампа такая с небольшим количеством масла. Вот. А чтобы эта лампа не гасла, был определенный резервуар для масла, чтобы вовремя подливать. Но это ладно. Самое важное, что когда мы читаем Слово Божие, когда мы молимся, когда общаемся друг с другом, мы, как те мудрые девы, готовы навстречу жениха. И сейчас каждый из нас, завтра у нас будет воспоминание, писающее служение. Вы знаете, когда мы читаем Слово Божие, и когда еще раз что-то как напоминание, мы просматриваем друг друга, готовы ли я к встрече, есть у меня такое желание. Вы знаете, самое главное, что чтобы мы старались, проявляли усердие, не опуская руки, молились. Слово Божие вначале трудно читается, а потом, когда читается, оно легко читается, и это радость. Также и молитва, когда мы молимся, молитва сразу, как мы чувствуем, что не сразу, может быть, доходит, не всегда, она сразу доходит до Господа, а когда мы размаливаемся, мы не ощущаем ни времени, молимся и наполняемся радостью, и чувствуем вот это самое Царство Небесное, которое, Иисус Христос говорил, внутри вас тоже есть.